Глава 22. Скордж знал, что действовать нужно быстро. Размашистым шагом он вышел из пещеры, добрался до поджидавшего его спидера и взял курс обратно в Каас. Он дал обещание, что вернется в пещеру не позднее, чем через день. Но главной проблемой было не это. Сечил устроил ему встречу и убедил захватить с собой Мертога. И советнику явно не терпелось услышать отчет главы службы безопасности о том, как все прошло. Скорджу нужно было найти Сечила и поговорить с ним до того, как у него появятся подозрения. Сечил почти наверняка был сейчас в порочном круге и в ожидании вести от Мертога коротал время за коллекцией изысканных вин. Скордж, как повелитель ситов, имел туда доступ. Но он не хотел устраивать разборок с Сечилом на публике. Посадив спидер в одном квартале от клуба, сит выпрыгнул из машины и направился к зданию. В фойе его встретил раб-привратник. «Добро пожаловать, повелитель!» — произнес юноша, отвесив низкий поклон. «У меня сообщение для Сечила», — уведомил его Скордж. «Конечно, повелитель, следуйте за мной!» Невольник повернулся, чтобы войти в клуб, но Скордж схватил его за плечо. «Я не собираюсь с ним разговаривать», — прошепел он. «Я сказал, что у меня есть сообщение». «Простите, господин», — пробормотал раб, заикаясь от страха. «Пожалуйста, скажите, что мне следует сделать». «Дождись, когда я уйду», — медленно процедил Скордж, будто разговаривая с дурачком. «А потом сообщи Сечилу, что Мертог хочет с ним встретиться. Он знает где». Скордж бросил на раба пристальный взгляд. «Все понял?» Невольник кивнул. Его глаза расширились от ужаса. «Не говори ему, что я был здесь», — проинструктировал его Скордж. «Вообще не упоминай моего имени. Просто передай сообщение. Если подведешь меня, я прикажу содрать мясо с твоих костей». Оба знали, что это не пустая угроза. По закону Скордж мог выбрать любое наказание для провинившегося невольника. Конечно, юношу ждало наказание и в том случае, если бы кто-то узнал, что он солгал члену клуба. Но судьба ничтожного раба сейчас интересовала Скорджа меньше всего. Слуга молча застыл. Он знал, что любые его слова только усугубят его положение. Скордж повернулся и вышел из клуба. Оказавшись снаружи, он завернул за ближайший угол, откуда можно было следить за дверью. Через несколько минут появился Сечил и быстрым шагом направился дальше по улице. Советник не казался обеспокоенным. Раз он считал, что идет на встречу с Мертогом, ему нечего было опасаться. Скордж последовал за ним на безопасном расстоянии, стараясь ничем себе не выдать. Сечил не пошел в сторону крепости Найрис. Как и полагал Скордж, у советника было уединенное место, где он мог заниматься делами, о которых не хотел распространяться. Сечил миновал несколько кварталов и остановился возле маленького двухэтажного дома в одном из спальных районов Кааса. Набрав код, он открыл дверь и проскользнул внутрь. Скордж подождал несколько секунд и подошел к зданию. Оглянувшись по сторонам, дабы удостовериться, что свидетелей нет, он достал световой меч, зажег его и вонзил в панель безопасности. В замке зашипело, посыпались искры, схема моментально выгорела, и дверь отъехала в сторону. Как и ожидал Скордж, панель была запрограммирована на автоматическое открытие в случае неисправности, чтобы жильцы не оказались запертыми в доме или смогли попасть в него с улицы. Внутри оказался коридор, в который выходили двери разных квартир. Дверей было четыре, но Скордж оставил их без внимания. Сечил никогда не опустился бы до того, чтобы снимать помещение на первом этаже. Турболифт отсутствовал, но в глубине здания находилась лестница, ведущая на следующий уровень. Скордж поднялся наверх. Помещения на втором этаже явно были просторнее. Вместо четырех дверей здесь было только две. Скордж выбрал одну наугад и нажал на звонок. Он подождал с минуту, но ответа не последовало. Либо в квартире никто не жил, либо хозяина не было дома. Он позвонил в другую дверь. Через несколько секунд послышались шаги, и дверь отъехала в сторону. По выражению лица Сечила было ясно, что он совершенно не ожидал увидеть Скорджа вместо Мертога. Прежде чем советник успел отреагировать, Скордж воткнул пальцы в его горло. Сечил упал на колени, хватая ртом воздух. Воин вошел в квартиру и закрыл за собой дверь. Советник пытался заговорить, но только захлебнулся хриплым кашлем. «Только попробуй издать звук громче шепота, и твоя жизнь закончится в невыносимых муках», — предупредил его Скордж. Хозяин квартиры поднял руку и кивнул, подтверждая, что все понял. Скордж стал терпеливо ждать, когда он восстановит дыхание. Через несколько минут Сечил смог подняться на ноги. Он разгладил одежду, пытаясь успокоиться. «Где Мертог?» — тихо спросил он. «Мертв?» — бросил Скордж. На мгновение глаза Сечила расширились, но другой реакции не последовало. «Похоже, я недооценил эту женщину», — проговорил он. В его тоне не было даже намека на стремление оправдаться. «Я полагаю, раз вы выжили, значит, она разделила судьбу Мертога?» «Что Найрис известно о встрече?» — спросил Скордж, проигнорировав вопрос. «Ничего? Ты ничего ей не сказал?» Сечил возмущенно фыркнул. «Вы о себе слишком высокого мнения, если думаете, что Найрис есть дело до какой-то неизвестной женщины из вашего прошлого. Это дело недостойно ее внимания». Скордж кивнул. Сечил не спешил раскрывать свои карты. Он не собирался ничего рассказывать Найрис, пока не решил, как лучше использовать ситуацию к своей выгоде. «А Мертог?» — спросил Скордж. «Он мог что-нибудь сообщить? Он мог сказать Найрис, куда направляется?» «Она не следит за нами, как за малыми детьми», — усмехнулся Сечил. «Как скоро она его хватится?» — спросил Скордж. «Вы имеете в виду, как скоро она выяснит, что вы его прикончили?» — насмешливо спросил Сечил. «Я бы сказал, у вас есть 3 дня до того, как она заинтересуется. Почему его нет?» «3 дня», — пробормотал Скордж. «Надо торопиться». «О чем вы?» Без сомнения, Сечил почувствовал спешку Скорджа. Он также мог предположить, что встреча прошла очень скверно. Он счел, что Скордж в беде, и, вообразив, что повелитель ситов пришел просить помощи, повел себя высокомерно. Скордж понял, что пора прояснить ситуацию. «Мне нужны твои файлы». «Какие файлы?» «Те, где говорится о Найрис и других членах Темного Совета. Мне нужны все твои данные, позволяющие уличить их в предательстве». К чести Сечила он не пытался отрицать существование файлов. Это было бессмысленно. Скордж знал его слишком хорошо. Советник преданно служил Найрис, но в первую очередь заботился о самом себе. Если бы дела пошли плохо, ему пригодилось бы что-то, чем можно торговаться. А что послужит лучшим рычагом давления, как неподробные записи о деятельности Найрис и ее сообщников, направленной против императора? «Вы переступаете опасную черту», — предупредил Сечил. «Найрис смотрела на мою коллекцию сквозь пальцы. Я для нее слишком ценен. Вам же легко найти замену. Если она узнает об этом, вы поплатитесь головой». «Сейчас твоя забота не Найрис, а я. Давай сюда файлы. Я повторять не буду». Сечил знал, насколько далеко может зайти Скордж ради нужной ему информации. Шрамы на щеках напоминали ему об этом при каждом взгляде в зеркало. И в этот раз он не мог рассчитывать на своевременное вмешательство Найрис, которое прервало бы его мучение. «Ждите здесь», — сказал он и направился внутрь квартиры. Скордж, не желая терять его из виду, направился следом. Сечил оглянулся и обреченно вздохнул. Подойдя к маленькому шкафу в глубине квартиры, он отодвинул дверь в сторону. На первый взгляд шкаф казался пустым. Сечил опустился на одно колено и сдвинул потайную панель в полу. Под ней оказалась клавиатура. Под пристальным взглядом Скорджа Сечил ввел код доступа. Панель на задней стене шкафа отъехала в сторону, явив потайной сейф. Сечил ввел еще один код, и дверь сейфа со щелчком открылась. «Без глупостей», — предупредил Скордж. «Там внутри бластер», — признался Сечил, — «но я бы ни за что не рискнул применить его против вас». «Мудрое решение». Сечил осторожно потянул дверцу сейфа за краешек. Она открылась, и взору Скорджа открылось содержимое. Как и говорил советник, внутри лежал маленький бластер. Кроме него в сейфе обнаружилось несколько дисков с данными. На каждом стояла дата, и все они располагались в хронологическом порядке. «Это все, что у тебя есть?» — спросил Скордж. «Да, все здесь», — заверил его Сечил. «Но данные зашифрованы. Если со мной что-то случится, они будут бесполезны. Дешифровать их могу только я». Скордж не мог проверить, блефует ли Сечил, но решил рискнуть. «Уверен, что найду специалиста, который с этим справится», — заявил он, подходя к советнику вплотную. Он обхватил левой рукой шею Сечила, силой надавив предплечьем на его трахею. Одновременно правой рукой он сжал макушку советника. Сечил стал обузой. Скордж не мог просто оставить его здесь, а брать его с собой было слишком хлопотно. Маленький Сид попытался освободиться от захвата, но Скордж понемногу увеличивал нажим на его шейные позвонки. Он мог убить Сечила буквально сотней различных способов, но, учитывая историю их взаимоотношений, хотел, чтобы их последние мгновения вдвоем были как можно более близкими. Сечил попытался пнуть его, но Скордж расположился так, что взмах ноги советника только слегка задел его бедро. Сделав глубокий вдох, Скордж напряг левую руку и дернул правой. Раздался, на удивление, громкий треск. Тело Сечила конвульсивно изогнулось и обмякло. Скордж ослабил хватку, позволив трупу рухнуть на пол. Потом собрал диски с данными и покинул квартиру. Дверь автоматически закрылась за его спиной. Митра сидела молча и неподвижно на полу пещеры, скрестив ноги и сложив ладони на уровне груди. Она открылась силе в поисках наставления и мудрости. Но здесь, на Дромунд-Каасе, где преобладала темная сторона, было трудно обрести внутренний покой, необходимый для прозрения. То, что Т-3 нервно нарезал вокруг нее широкие круги, точно не помогало, но она боялась, что если попросить его остановиться, он перегорит. И Митра понимала беспокойство дроида. Она до сих пор не знала, что ждать от Скорджа. Она ощущала, что его предложение сотрудничать было искренним, хотя и гадала, насколько тут сказалось влияние Ривана. Было легко понять, почему он заинтересовал Скорджа. Риван владел силой, как никто другой. И Митра знала, насколько ее бывший наставник харизматичен. Нетрудно было представить, что даже будучи пленником, он мог держать ситуацию под полным контролем. Но если он выбрал Скорджа в качестве союзника, то скорее в силу необходимости, чем по собственному желанию. Сид был всецело во власти темной стороны. У него не было почтения перед жизнью, и он служил лишь самому себе. Даже если его слова о стремлении остановить императора были правдой, его мотивами были только собственное выживание и самосохранение. Митра не доверяла ему, но если Скорджу удастся доказать, что они с Риваном на одной стороне, она станет сотрудничать с ним. Сид мог предать ее, но она была готова пойти на риск, если это давало шанс спасти друга. Когда маленький дроид уже в который раз проехал рядом, Митра услышала звук приближающегося спидера. Т-3 остановился и погасил огни, снова погрузив пещеру в темноту. «Я же говорила, что он вернется», — сказала Митра. «Он один», — добавила она, предвосхищая вопрос дроида. Она вскочила на ноги. В пещеру уверенным шагом вошел повелитель Скордж, готовый выхватить клинок при малейшем намеке на агрессию. «Я принес то, что тебе нужно», — заявил он, держа в руках несколько дисков с данными. «Здесь подтверждение моих слов насчет императора. Ты увидишь, что мы на одной стороне». Скордж протянул ей диски. Митра колебалась лишь мгновение. Приблизившись, она забрала диски, после чего вернулась к Т-3, осторожно повторив свой путь так, чтобы не поворачиваться к краснокожему спиной. «Нам потребуется время, чтобы изучить их», — сказала она. «Они могут быть зашифрованы», — предупредил Скордж. «Я еще не встречала такого кода, который не смог бы взломать мой друг», — заявила Митра, и Т-3 бибикнул в знак согласия. «Как я и предполагал, сколько времени это займет?» «А что, ты спешишь?» «Механизм событий уже запущен», — объяснил Сид. «У нас 2 дня, максимум 3, иначе мы упустим возможность». «Поспеши, Т-3», — велела Митра, затем взглянула на Скорджа. «Нам было бы проще, если бы ты не стоял над душой». «Я вернусь через 3 часа», — бросил он. «Один, разумеется». На расшифровку данных и проверку их подлинности у Т-3 ушло вдвое меньше времени. Как и было обещано, файлы подтверждали слова Сита. Тот действительно хотел свергнуть императора. Но речь шла не об одном Скордже. Несколько членов Темного Совета, в который входили отобранные лично императором и приближенные к нему персоны, заключили тайный союз и готовили государственный переворот. С тех пор прошло уже более 10 лет, но прогресса не было видно. Вместо этого на дисках был представлен длинный и нудный перечень политических игр и предательств среди самих заговорщиков. Они тратили столько времени на плетение интриг друг против друга, что сама идея их совместного выступления против императора выглядела просто нелепой. «Неудивительно, что он решил сотрудничать с Риваном», — пробормотала Митра. «Он просто устал ждать». К тому времени, когда Скордж вернулся, она приняла решение. «Я верю тебе», — сказала Митра. «Я готова работать вместе с тобой». «Означает ли это, что ты назовешь мне свое имя?» — спросил Скордж. «Меня зовут Митра, а это Т-3М4». Дроид издал пронзительную трель. «Что он сказал?» — спросил Скордж. «Он говорит, что пора тебе отвезти нас к Ривану». «Ситуация изменилась. Теперь это невозможно». «Почему?» «Он в плену у владыки ситов по имени Найрис». «Из Темного Совета», — сказала Митра, вспомнив имя с одного из дисков. «Это она втянула тебя в заговор». Скордж кивнул. «Если Риван у нее, почему ты не можешь отвезти нас к нему?» «Когда я это предложил, я надеялся, Риван сможет убедить тебя, что нам нужно действовать сообща», — объяснил Скордж. «Встречаться с ним сейчас — излишний риск». «Не понимаю. Может, я и смогу отвезти тебя в темницу, но это не поможет вызволить его из камеры, только вызовет подозрение». «Просто отведи меня к нему», — повторила Митра. «Я сама его освобожу». «Ты не сможешь пробиться через всю армию солдат Найрис», — заявил Скордж, — «даже с моей помощью. У нее 100 стражников и 10 послушников, обученных техникам темной стороны. Чтобы вытащить Ривана, нужно отвлечь внимание стражников. Только тогда мы проскользнем в темницу». «Полагаю, у тебя есть план». «Да, — улыбнулся Скордж. «Я сделаю так, что нам поможет император».